Кучеры все еще толпились у палатки, пили кофе и жевали бублики. Большинство мужчин отпустили бороды, и, судя по их длине, партия эмигрантов готовилась к переправке уже несколько месяцев. Капитан группы отрастил маленькую испаньолку, усы и довольно длинные волосы, но все равно Роду казалось, что тот едва ли старше его. Разумеется, это был профессионал, прошедший целый курс необходимых во внеземелье дисциплин — охота, разведка, элементарные ремесла, оружейное дело, фермерство, оказание первой помощи, групповая психология, тактика группового выживания, закон и еще более десятка различных вещей, без которых не обойтись, когда остаешься один на один с дикой природой. Одет он был в старинный калифорнийский костюм, может быть, просто для того, чтобы одежда соответствовала скакуну, прекрасный, как рассвет гнедой кобыли. Когда над воротами вспыхнул предупреждающий сигнал, капитан группы вскочил в седло и, продолжая жевать бублик, двинулся вдоль колонны фургонов с последней проверкой. Сидел он прямо, осанисто и очень уверенно. На причудливом низком ремне болтались два пистолета-резака, каждый в украшенной серебром кобуре с такой же отделкой, как на уздечке и седле. Рот невольно задержал дыхание, пока капитан не скрылся под трибуной. Затем вздохнул и подумал, а не стоит ли ему самому, вместо какой-то более интеллектуальной профессии внеземелья, заняться чем-нибудь таким, что поможет ему стать похожим на этого человека. Он, в общем-то, и не знал пока, кем ему хочется работать. Главное — покинуть землю как можно скорее и очутиться там, далеко, где жизнь бьет ключом. Эти размышления напомнили ему, что завтра у него важное испытание. Через несколько дней он или сможет поступить, куда ему захочется, или... Но об этом лучше не думать. Рот понял вдруг, что время уходит, а он даже не решил еще, какое оружие и снаряжение возьмет с собой. У капитана группы, готовящейся к отправке, были пистолеты-резаки. Может быть, и ему стоит взять такой же? Хотя нет. Если им придется защищаться, они будут сражаться группой, и такое оружие у их лидера скорее для поднятия авторитета, чем для выживания в одиночку. Что же тогда взять? Зазвучала сирена, и кучеры вернулись к своим фургонам. На полном скаку вернулся к голове каравана и капитан. — По местам! — Приготовиться! — прокричал он и занял место у самых ворот лицом к каравану. Кобыла вздрагивала и то и дело переступала ногами. Из-за стойки в палатке армии спасения появилась девушка с маленькой девчонкой на руках. Она крикнула что-то капитану, но голос ее до трибуны не долетел. Однако у капитана голос оказался гораздо громче. — Номер 4. Дойл, ну-ка забери своего ребенка! Рыжий мужчина с похожей на лопату бородой выскочил из четвертого фургона, со смущенным выражением лица принял ребенка и понес назад под крики, смех и улюлюканье из других фургонов. Затем отдал девочку жене, которая тут же задрала ей платье и хорошенько отшлепала. Дойл забрался на место и взял в руки вожжи. — Рассчитайсь! — протяжно крикнул капитан. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Голоса ушли под трибуну и дальше, откуда их совсем не было слышно. Однако спустя какое-то время перекличка вернулась в обратном порядке и закончилась громким «Первый». Капитан поднял правую руку и замер, не сводя глаз с цветовых сигналов над воротами. Наконец загорелся зеленый. Он резко опустил руку и крикнул «Тронулись! Хей! Хей!» Его кобыла рванулась с места, словно на скачках, проскочила перед носом левой ведущей лошади в упряжке первого фургона и очутилась за воротами. Защелкали бичи. Снизу то и дело доносилось «Вперед, Молли! Вперед, Нет!» или «Но, башкастые!» Караван покатился. К тому времени, когда стоявшие на виду под трибуной фургоны скрылись за воротами и показались остальные, ждавшие в подъездном туннеле, колонна неслась уже галопом. Кучеры сидели, уперевшись ногами вперед, а их жены держали руки на тормозах. Рот пытался сосчитать их и добрался до 63, когда последний фургон проехал в ворота и скрылся, оказавшись на пол галактики от Земли.